Прочитаем 39-й псалом с 1 стиха. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи Боже мой. О чудесах и помышлениях Твоих о нас кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но не превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел, Ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Исполнитель закона. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Матфея 5:17-18. Так определил Господь Иисус свое отношение к закону. О законе Божьем, данном Израилю через Моисея, апостол Павел написал, что закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Сам по себе закон свят и духовен, а человек плотян, продан греху, и обязанность исполнять закон, по словам апостола Петра, была игом, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Деяния апостолов 15:10. Но все предписания закона и все пророчества о праведнике исполнились во Христе. А что исполнено Христом, того никто другой исполнить не в состоянии, да и нет нужды в повторном исполнении. Можно написать большую книгу об исполнении во Христе пророчеств, прообразов и символов, упомянутых в Священном Писании. Возьмем для примера хотя бы Агнца. Предписание. Агнец должен быть у вас без порока, мужеского пола однолетний. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Не выносите мясо вон из дома, и костей не сокрушайте. Исход 12 глава 5:10. Это был священный устав о Пасхе, который была своего рода жертвой, и слово «Пасха» относилось к пасхальному агнцу. Пророчество. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущий ее безгласен, так он не отверзал уст своих». Исаии 53:7. Посмотрим теперь, как закон и пророчество в агнце исполнились в Иисусе Христе. Первое. Агнец без порока. У каждого человека имеется какой-то недостаток, который враги стараются найти и показать народу. Христос это знал и публично спрашивал своих противников: «Кто из вас обличит меня в грехе?» Враги обвиняли его, что он принимает грешников и ест с ними. Но и все врачи принимают больных и стараются помочь им. Христа обвиняли, что он изгоняет бесов силой Вельзебула, князя бесовского. Но и среди евреев были благочестивые люди, которые изгоняли бесов, и те могли возразить обвинителям Христовым, что сатана сатану не изгоняет. Перед Пилатом и Иродом первосвященники и старейшины клеветали на Иисуса, что он развращает народ и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем. Но Пилат, рассмотрев все обвинения, объявил всенародно: «Вот, я при вас исследовал и не нашел человека себя виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. Только Иисус Христос был агнец без порока». Второе. Агнец безгласный. Ирод и Пилат были крайне удивлены тем, что человек, которого обвиняли в политических преступлениях, за какие ожидала позорная смерть, не возражал и не оправдывался. Несправедливые обвинения многих глубоко возмущают, а тут полное спокойствие. Почему? «Как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Третье. Агнец, испеченный на огне. Иисус Христос был распят в месяце Авиве, то есть в начале жатвы в Палестине, около 9 часов утра. И время года, и время дня было жаркое. На кресте он сгорал и от переживаемых страданий, и от публичного поношения, и от оставленности друзьями и даже Богом, и от лучей знойного солнца. Он стал агнцем, испеченным на вольном огне. Агнец с неповрежденными костями. Распятые на кресте мучились по несколько суток. Чтобы ускорить их смерть, евреи попросили Пилата приказать воинам, чтобы они тяжелым молотом перебили голени распятых. Разбойникам это было сделано. Но когда подошли к Иисусу, то увидели, что он уже скончался от разрыва сердца или тяжелых страданий. Все же один из воинов пронзил ему бок копьем. На кресте Иисус остался тем агнцем, которого кость не сокрушилась. Пятое. Исчезнувший с земли. Все, что оставалось от пасхального агнца, евреи обязаны были до утра сжечь на огне. Другие религии хвалятся гробами и останками своих основателей. Христиане же не имеют ничего от земного тела Господа Иисуса, которое на третий день из тленного превратилось в нетленное, хотя и сохранило следы ран от гвоздей и копья. Воскресшее нетленное тело могло делаться видимым и невидимым, проходить через стены и преграды, в одно мгновение перелетать громадные расстояния и быть с теми, которые собираются во имя Его или страдают за Него. Апостол Павел написал, что Пасха наша – Христос. Пасхальный агнец был только прообразом истинного агнца Божия, который взял на себя грех мира. Не нарушить закон или пророков, а исполнить приходил Господь Иисус, и в Нем исполнилось все, написанное о Нем в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах.